Курить кальян, пить вино – это самый сок. Научусь говорить харме, черме, ферме. Заведу гарем и все будет по ферме. Найду пару болтов, кто на моей волне. Давайте делать пати в войне, в тройне. А я поеду на восток, я поеду. Поеду на восток и не буду одинок. А я поеду на восток, я поеду. Мистер Гитар, Дар, восточный Дономар. Радуйся, Восток, я приехал с запада. Запад, радуйся, теперь Восток пусть терпит болт. Яманамана, Йосимо, Яманамана, Хилдерме, Кюлдермана, Йошимана. Еду на поезде, еду я долго, и языка я не знаю толком. Еду на поезде, еду скучаю, проводник чаю, дайте мне чаю. А я поеду на восток я поеду. Поеду на восток и не буду одинок. А я поеду на восток я поеду. Мистер Гитар, Дар, восточный Дономар. Танец живота. Кальян дымится, поезд мчится, вокруг темнота. Хабиби, хабиби. В эти горячие ночи мы не останемся одни. Восток – дело тонкое, подруга. Если б я был султан, гуляла вся округа. И ты давай, пока вагоны уносятся вдаль. А я поеду на восток я поеду. Поеду на восток и не буду одинок. А я поеду на восток я поеду.